«Вот и я тоже». Он отодвинул собаку в сторону, снова взял чашку. Чай по-прежнему был противный. «Гадость!» — сказал Хункелер. «Почему вы его пьете?» «Потому что он полезный. Приводит колебания в гармонию». «Какие такие колебания?» Она не ответила. «А что с Иовом? Почему он опять взялся за старое?» Рут испугалась. Опустила глаза. Смахнула с колена какую-то соринку. «Я видел, как он забрал в Анкаре желтую пластиковую сумку и взял ее с собой в поездку», — продолжал Хункелер. «Зачем он это делает? Опасно ведь?» «Официант целился в него из пистолета. Это я тоже видел». Девушка смотрела на него, побелев как мел. «С Иовом ничего не должно случиться. Ни в коем случае!» «Скажите мне правду, и я позабочусь, чтобы с ним ничего не случилось». Она довольно долго размышляла. Дышала ровно, руки спокойно лежали на коленях. Потом сказала. «Это было полгода назад. Ему постоянно не хватало денег, хотя он все ночи напролет, кроме воскресенья, пропадал в своих поездках. Он был недоволен, агрессивен, и ко мне тоже. Я сказала, что лучше нам расстаться, если иначе нельзя. Но этого он не хотел. Тогда Лаки Шиндлер предложил ему заодно с прессой развозить наркоту за хорошие деньги. Иов согласился на год, а после решил перебраться в долину Маджи, в домик повыше Сан-Карло. «Телефон в этом домике есть?» Она записала номер, подвинула к нему листок. «А вы? Как насчет вас? Он возьмет меня с собой. Но ведь вам нужен метадон. За деньги все можно достать, где угодно». Девушка встала, вытащила из холодильника банку собачьего корма, открыла и ложкой выложила в миску. Проделала она все это неторопливо, будто в данный момент ничего важнее на свете нет. Но Хункелер видел, что она размышляет. Собака приступила к еде. «Почему кто-то грозит ему пистолетом?» — наконец спросила Рут. В коридоре хлопнула дверь. Послышались шаги. Вошел Иов Хеллер, босой в голубом шелковом халате. Увидев гостя, он лишь на миг удивился. Молча шагнул к плите, поставил воду, насыпал в чашку несколько ложек растворимого кофе, бросил туда же 5 кусочков сахару, а сам ждал, что будет. «Это комиссар Хункелер. Я тебе говорила», — сказала Рут. Иов с любопытством наблюдал, как в воде возникли первые пузырьки, потянулись вверх, и вода закипела. Потом залил кофе кипятком, поднес чашку ко рту, отпил глоток, но кофе явно был чересчур горячий. «Что произошло тогда на Зойдерзе с Джорджо Брауном?» — спросил Хункелер. «Несчастный случай или преступление?» «Во-первых, несчастный случай, а во-вторых, срок давности все равно уже истек», — сказал Иов. «Зачем ворошить прошлое?» «Иной раз прошлое снова настигает людей». Иов сел на стул и, облокотившись на стол, принялся медленно, обстоятельно потягивать кофе. «Мы оба тогда были под кайфом. Ну, Джорджо и свалился за борт. Смеялся, даже когда его лицо было едва различимо под водой. Я тоже смеялся, корчился от хохота. Но ведь все это есть у вас в компьютере, хотя давно бы пора стереть». «Кстати, с тех пор я к этой хреноте не прикасаюсь». «А теперь снова приторговываете», — заметил Хункелер. Короткий взгляд на Рут. И в руке Иова вдруг оказался нож, который лежал на столе. Средних размеров, массивный нож, здорово похожий на разделочный. Иов посмотрел на нож, будто сам удивился, увидев его в своей руке, и положил на стол. не могла без этого обойтись».